Междуглавье второе. Примерно месяц назад, четверть светового года от Солнца в направлении Малой Медведицы. Перес Дисзлё, тактик и временный капитан разведывательного корабля номер 3400-17-225, вышел из стазиса по расписанию. Его камера была обычной модели, поэтому какое-то время он себя чувствовал не лучшим образом. Мог ли он позволить себе пользоваться камерой капитана, пока тот был на миссии? Наверняка мог, но если что-то Перес Дисз и ценил выше даже собственной жизни, не то что удобств, так это систему рангов. Есть Зу Вечный. Под Зу Вечным правитель, трактующий его волю всем Зуул. Под правителем Озар Гортей Зул, первый командующий флотом Исхода. Ему подчинялся первый разведчик Ваал Риззо. Дальней разведкой заведовал Енискор Лисшви. За этот сектор отвечал его подчиненный Наалс Созва. Кораблем командовал Зоам Ватлур, а сам он оказывался таким образом восьмым в цепочке рангов. Это было весьма почетно. Перес Дисзлё мог позволить себе иметь и жену, и наложниц, и имел право претендовать на то, чтобы к нему обращались по имени и фамилии, а не только по должности. Под ним были рядовые офицеры, ниже них солдаты и персонал, потом рабочие, далее женщины, потом слуги, наложницы, рабы. Можно сказать, что он находился ровно в середине списка рангов, но, понимая, что количество растет по экспоненте, Перес Дисз осознавал, что по своей значимости, таких как он, по сути, один на каждые 10-100 тысяч жителей, а это почетно. Однако таких, как его руководитель, один на миллионы, поэтому Перес Дисзлё, в слепой надежде рано или поздно достичь подобного величия, скорее умер бы, чем прикоснулся бы к каюте капитана, его наложницам или стазис-камере. Особенно значимым этот принцип стал тогда, когда на его глазах был арестован Гортуус На, их бывший пилот. Арест произошел сразу же после прибытия на базовый корабль для доклада Наалсу Созва. Перес Дисз передал всю информацию, а Гортуус больше не видел. О судьбе незадачливого пилота, любящего спорить с кем не надо, говорило и то, что на их корабль назначили нового пилота. Думая обо всем случившемся, он приводил разум в порядок. Нужно четко знать свое место и свою задачу. Выполняя ее, получай повышение, не спорь. Это была его мантра. Чем выше человек, тем он сильнее. Чем сильнее, тем прекраснее в глазах Переса Дисзлё. Войдя в рубку, он застал там и пилота, и пару офицеров. Что ж, здесь и сейчас они найдут ответ. Долгий полет к системе планеты, на которую отправился Зоам Ватлур, прошел преимущественно в стазисе, не имело смысла прерываться часто. И вот теперь он видел на карте, что они остановились на удалении, достаточном для глубокого сканирования. «Докладывайте», — властно, но без гордыни, помня, что он тут всего лишь временный командир, приказал Перес Дисз. «Временный капитан Перес Дисзлё. Мы просканировали систему на предмет сигналов от капитана Зоама Ватлура и присутствия кораблей и зондов темных», — доложил следящий офицер корабля. «Продолжай», — кивнул он, разглядывая карту. Что-то там не складывалось с прошлой картиной. «Присутствие капитана не выявлено, однако активность темных возросла в разы. Над главной планетой множественные зонды и спутники. На четвертой планете военная база с оборонным модулем. Несколько небольших шаттлов и десяток кораблей снуют по системе между планетами. Все оборудованы очень быстрыми внепространственными двигателями». «Так», — Перес Дисз задумался. Он понимал, что приказ нужно отдать быстро, любой, но не понимал, какой. «Что ж, будем действовать по наитию, настоящий тактик должен придумать что-то». «Наша задача чрезвычайно конкретна – ожидать капитана Зоама Ватлура и припроводить его в штаб по возвращении с планеты. Я вижу, что она или захвачена темными, или примкнула к их союзу, так называемому «согласию». Это может означать и разоблачение капитана, но, может быть, он внедрился в самое сердце врага и теперь обладает ценной информацией». Он видел, как кивают его офицеры, и преисполнился гордости. «Значит, все правильно делает, его мысли верны». «Мы уже знаем, что сесть на планету, как и подлететь к ней близко, мы не можем. Значит, нужно искать другой способ проникнуть на нее». Перес Дис-Лё снова задумался. «А какой бы приказ отдал капитан на его месте?» Мысль пришла почти сразу. «Пилот, навигатор и следящий, подготовьте план проникновения на планету. Жду ваше решение через пару циклов». Не дожидаясь ответа, как поступил бы Изуам Ватлур, он вышел. Перес Дис был очень рад, что нашел такой простой выход – переложить решение на команду. По окончании миссии он доложит капитану, кто был особо полезен, а кто никчемен в деле его вызволения с планеты. А сейчас он пойдет и предастся утехам и небольшому пиру. Ждать решения пришлось дольше, чем он того хотел. Его подчиненные были тугодумами. В свое время он и глупый наивный пилот Гортуус придумали решение по внедрению капитана агентом на планету в разы быстрее. Перес Дис-Лё уже устал делать вид, что его все устраивает. Пиршества надоели, женщины приелись, лучше бы он снова залег в стазис. А теперь всем будет казаться, что он просто не может управлять командой. Стоит найти виновного и наказать его. Но потом придется отвечать за неисполнение приказа перед начальством, и этого он точно не мог допустить. Его мозг в перерывах между удовольствиями пытался достичь какого-то решения самостоятельно, но все идеи сводились к тому же плану, который он придумал с Гором Туус. Неужто в его голове родилось всего одно хорошее решение? Или оно и в принципе было одно? Сигнал коммуникатора оторвал его от тягостных дум. Вызывала рубка. Что ж, сейчас ему скажут, что решения нет, и он окажется перед сложным выбором. О, вечный Зу, за что такое наказание? Откуда такая тупая команда? Он не стал отвечать, а просто прошел в рубку. Все офицеры были в сборе и что-то тихо обсуждали, склонившись над картой. Перес Дис-Лё тихо кашлянул, и команда почтительно поклонилась, повернувшись в его сторону. «Мое терпение», — он понял, что сейчас переходит ту самую грань, — «кончилось. Либо у вас есть решение, либо вы все некомпетентны, и я найду решение сам, а вас ждет наказание». Все, теперь он в руках Зу Вечного. «Заместитель капитана Перес Дис-Лё», почтительно и с неким страхом и заиканием начал навигатор. «В меру нашей глупости мы, кажется, нашли решение. Мы смиренно надеемся, что оно вас удовлетворит, но готовы принять любое наказание за свою нерасторопность». «Что ж», — Перес Дис-Лё мысленно выдохнул. «Если у них есть решение, это уже хорошо. Можно надеяться, что они не такие дурни, как казалось». Он понял, что думает слишком долго, и легким движением головы позволил навигатору говорить дальше. Тот обрадовался и повернулся к карте. «Заместитель капитана может видеть, что за прошедшее время мы выявили регулярное движение и коммуникационный обмен между планетой, куда высадился капитан Зуам Ватлур». Он указал на карте и на ту систему, в которой они дрейфовали. «И планета и вот в этой системе». Указатель сместился на другую звезду. Перес Дис-Лё посмотрел. Система была недалеко. Можно сказать, домчаться туда по силам за несколько дней. «И какой ваш вывод?» – спросил он. «Это их колония. Они получили технологии темных и с их помощью основали небольшое поселение», – сообщил пилот. «Вот как. И чем же поможет эта информация?» Он посмотрел на офицеров строгим выжидательным взглядом. «Мы не нашли оборонных систем на ней», — сообщил второй тактик, и тут Перес Дис-Лё все понял. «Значит, мы высадимся там», — озвучил он не то решение, не то просто продолжение фразы своего заместителя. «Именно заместитель капитана», — кивнул второй тактик. «На колонии мы проведем маскировку агентов и уже штатным способом местных попадем на планету, где присутствует капитан Зуам Ватлур». Что ж, план был недостаточно детальным, но требовать от этих дурней большего было сложно. Пожалуй, он не станет их наказывать. Достаточно будет передать Зуаму Ватлуру, что офицеры медлительны и не очень торопились помочь ему. Хотя тень ляжет и на него самого, так что рапорт начальству еще предстоит аккуратно составить, чтобы не подставить себя. Что ж, он нарочно сделал паузу, чтобы офицеры не сочли его слишком довольным. «Я не могу сказать, что это идеальный план. Зная я, что вы будете так долго его готовить, я бы сделал все самое быстрее и лучше. Однако я не буду вас наказывать, потому что сначала нам нужно выполнить миссию. Пилот, направляйте корабль к маленькой колонии». «Если будет позволено говорить, заместитель капитана». Второй тактик говорил более спокойным голосом, но согнувшись ниже положенного рангу Переза Дисз. «Я бы рекомендовал сделать круг, не лететь туда напрямую. Мы потратим втрое больше времени, но если нас сейчас видят и игнорируют только потому, что мы не представляем угрозы, лучше не показывать врагам, что мы летим к их колонии. Зайдем на цель с другой стороны». «Что ж, мудрая мысль, но не полная, потому что непонятно, насколько мощные системы слежения стоят на четвертой планете. Кто решит вопрос? Есть вероятность, что даже такой маневр не поможет, и они будут замечены?» Он задал вопрос в форме претензии и встретил молчание команды. «Бездари, все же придется всех наказать». «При подлете к планете мы используем тот же метод, которым внедрили капитана. Там ведь и есть астероиды», — сказал он, словно это было очевидным решением, но бесконечно гордясь тем, что сам придумал часть плана. Команда склонилась ниц перед его мудростью. «Да, Зуам Ватлур непременно наградит его».